В моя геройская академия с системой способностей. Глава 1. Привет, новый мир. Лежа на чем-то мягком и смотря в одну точку, он уже около 5 минут пытался сфокусировать свой взгляд, однако кроме разноцветных пятен перед глазами ничего не видел. Боже, да что же такое? Ладно, давай успокоимся и все обдумаем. Закрыв глаза, подумал Алан, начиная вспоминать, что произошло с ним совсем недавно. Итак, я как раз закончил работу над главой очередного хентайного фанфика, созданного исключительно для выкачки денег. Потом мне написал знакомый, пригласив на очередную попойку к себе домой. Я помню, что пришел туда один и, кажется, впервые в своей жизни так сильно нажрался. Что же было дальше? А точно, Мия, девушка того придурка. Я, кажется, полез к ней, когда совсем осмелел от алкоголя в крови. А раз ее парень был там, то очевидно, чем это все закончилось. Когда пазл наконец сложился в его голове, он открыл глаза и попытался вновь сосредоточиться. Поняв, что ничего не выходит, он попробовал хотя бы приподнять голову и с ужасом обнаружил, что ничего не выходит. Твою мать, да насколько же сильно меня избили, скорее всего я сейчас в больничке. Переломы меня не сильно волнуют, а вот если у меня какое-нибудь особо сильное сотрясение мозга, будет вообще нехорошо. Добро пожаловать, пользователь. Система поздравляет вас с перерождением в вашем новом мире. Да я, видимо, брежу. Мир моя геройская академия довольно опасное место, поэтому вам понадобится сильная причуда. Основываясь на вашей истории и мировоззрении, а также на причине вашей смерти, система предлагает вам на выбор следующие начальные навыки. Позже вы сможете воспользоваться встроенным интерфейсом, чтобы получить новые навыки из разных аниме-миров. Важное уточнение. Сила способности напрямую зависит от вашего уровня овладения ею. Персонаж бан, лисий грех жадности. 1. Бессмертие. 2. Кража. 3. Сенсорика. 4. Нулевой обзор. Какого хрена происходит? Попытался пробормотать Алан, однако из его рта вырвался только громкий, раздражающий его самого, детский крик. Какого, может, я все-таки брежу? Или я действительно попал в историю из какого-то фанфика? Пролежав примерно минуту в попытках осмыслить происходящее, Алан наконец взял себя в руки. Неважно, бред это или нет, я выберу что-то из предложенного, а там посмотрим, что будет. Немного подумал, он решил выбрать бессмертие, которое, по его мнению, в любом случае будет невероятно полезной способностью, даже при больших ограничениях. Регенерация никогда не лишняя, так что я хочу вариант 1, бессмертие. Выбор, бессмертие. Подтвердить, да. Получен навык бессмертия УР-1. Описание. Владелец навыка бессмертия получает следующее. Увеличение срока жизни, на данный момент 150 лет. Иммунитет к каким-либо болезням и ядам, без ограничений. Отсутствие необходимости в пище, еда и питье. Повышенная регенерация. На данный момент вы можете регенерировать из 60% вашего тела, однако голова все еще является вашим слабым местом. Значит, я смогу пережить уничтожение 40% своего тела, неплохо, но противники с массовыми атаками самая большая проблема. Знакомство с системой завершено. Система предлагает пользователю погрузить свое сознание в спящий режим. Период сна 3 года и 350 дней. А давай, если все это реально, то меня ждет веселье и большой гарем в мире геройки. А может, проснусь уже на больничной койке в своем нормальном мире. Усмехнулся Алан, чувствуя, как его мысли замедляются, а сознание погружается в сон. Врачебный кабинет, областная больница города Атоми. Что же, конечно, такое довольно большая редкость, но вполне нормальное явление. Мы пока не до конца понимаем, как образуются причуды, поэтому появление совершенно новой способности, отличной от способности родителей и близнеца, вполне возможны. Значит, нам не о чем беспокоиться. Знаете, в интернете много писали о том, что это может быть какой-то мутацией. Вам совершенно не о чем волноваться, госпожа Бакуго. Ваш сын полностью здоров, его регенерация, похоже, не имеет каких-либо последствий, кроме естественного переутомления. Какие хорошие новости. Идем, Алан. Большое спасибо, доктор. Уверенно взяв Алана за руку, Мицуки Бакуго вышла из кабинета. «Прости, что затаскала тебя сюда, я правда очень волновалась». Потрепав Алана по голове, с улыбкой сказала она. «Все нормально, мама», — улыбнулся Алан. «Но ты обещала мне мороженое. Я помню, но только одну порцию. Отец и так вас обоих разбаловал. Голос Мицуки вернул былую бескомпромиссность и твердость. Алан проснулся примерно неделю назад. Как раз подходило время его 4-го дня рождения. Зрение и двигательные способности были в полном порядке. Также ему передалась память, накопленная за время его сна. Он родился в семье Бакуго. Его отец, Масару Бакуго, был спокойным и довольно мягким человеком. Мать Мицуки Бакуго, довольно строгая и вспыльчивая, но в то же время любящая мать и хорошая жена, а также его сестра-близнец, Кацуки Бакуго. Она явно пошла в мать, хотя пока и не считала себя звездой, что не имеет себе равных. Алан знал, ее преображение уже не остановить. С тех пор, как Кацуки пробудила причуду, взрывная волна, которая позволяла ей выделять из своих ладоней пот, воспламенять его и создавать различные по силе взрывы, она только и слышала восхищенные возгласы и хвалебные отзывы о своей силе. В противовес ей, Алан был намного более похож на своего нового отца. Спокойный, любящий заниматься своими делами, не рвущийся сходу вперед, скорее поэтапно идущий к своей цели. Характер Кацуки слегка раздражал его, но сделать уже было ничего нельзя. Он был ее братом, поэтому в его мозгу сформировалась своеобразная парадигма, следить за ее поведением, останавливая тогда, когда она заходит слишком далеко. Не то чтобы это особо сильно мешало ему, скорее он был вынужден принять это как факт. Что до его причуды, то все было довольно просто. У него была некая валюта, с помощью которой он мог приобретать интересующие его навыки. Эту валюту он мог получать за специальные задания, квесты, которые ему выдавала система. Квесты могли быть совершенно разными, от вынести мусор до победить мировое зло. Система не вынуждала его действовать определенным образом, скорее просто подталкивала к действиям в целом. Например, было несколько главных квестов, имеющих довольно интересный призыв. «Станьте героем номер один, завоюйте корону преступного мира». В общем, он мог спокойно делать то, что хотел, попутно получая за это внутреннюю валюту. Конечно, в возрасте 4 лет ему приходилось довольствоваться квестами уровня «Поблагодарите маму за вкусную еду», которые давали лишь мизерное количество валюты. Но, например, квест «Хорошо сдайте школьные экзамены» позволял ему сразу же приобрести один из навыков бана, так что Алану оставалось только ждать, пока он станет достаточно взрослым. Для начала он решил собрать полный комплекс силы греха жадности, в основном потому, что эти способности были довольно простые и не требовали особого умения. Ну и конечно же потому, что на них была скидка, как на базовый набор. «Ах, вот ты где!» Было первым, что услышал Алан, вернувшись домой. На пороге стояла его сестра, Кацуки, в руках которой сверкали небольшие взрывы, похожие на эффект корсаров или слабых петард. «Привет, сестренка», — ухмыльнулся Алан. «Опять людям жить мешаешь?» Лицо Кацуки тут же перекосилось. «Ах ты, получай!» — закричала она, вскидывая руку. Взрыв, по мощности близкий к большой петарде, ударил прямо в лицо улыбающегося Алана. «Кацуки!» — взревела Мицуки, хватая девочку за ухо. «Сколько раз я говорила, не смейте делать это дома, теперь сама будешь убирать». Она указала на капли крови, стекающие по стенам возле входной двери. «И это все, сестренка, не знаю, почему тебя сильно считают», — усмехнулся Алан, как только его поврежденное лицо вернуло себе нормальные очертания. Пройдя мимо, удерживаемой железной хваткой и вопящей от злости, Кацуки, Алан прошел на кухню, чтобы наконец нормально поесть. Сейчас он почти не испытывал боли от своих повреждений, скорее нечто похожее на зуд, не более того. Сам Алан связывал это с работой своего мозга. Зачем сообщать человеку о боли, если через пару секунд его тело восстановится, не оставив от причины боли даже следов? На это указывало и то, что свои первые повреждения, в виде порезов и ушибов, он прекрасно ощущал, всерьез опасаясь, что никогда не привыкнет к этой боли. Его внешность только начала формироваться, но уже было понятно, что внешность он также позаимствовал. И как ни странно, он был довольно похож на свою мать, как минимум острыми торчащими во все стороны волосами. Глава 2. Средняя школа. С момента перерождения Алана в новом мире прошло 14 лет, почти 4 из которых он благополучно проспал. После детского сада он вместе со своей сестрой поступил в среднюю муниципальную школу Альдера. Благодаря довольно неплохим знаниям из прошлой жизни, Алан довольно мало времени уделял обучению местным предметам. В основном он занимался изучением мироустройства этого мира, его логикой, правилами и законами. Благодаря этому вскоре он полностью убедился, что профессия герой действительно являлась заслуженно самой желанной во всем мире. Слава, известность, деньги, влияние, власть. Она позволяла иметь все и сразу, но только если ты входишь хотя бы в топ-100 в рейтинге героев своей страны. Были и другие варианты, но они требовали намного большего труда, специальных навыков и терпения. С героями же, по мнению самого Алана, дела обстояли достаточно просто. Были несколько путей, но основных только два. Путь первый – закончить старшую школу на геройском факультете, обзавестись связями за это время и после получения лицензии открывать свое агентство. Путь второй – устроиться на работу в геройское агентство, доказать свою полезность и компетентность, после чего получить геройскую лицензию и начинать свой путь. Примерно соотнеся временные затраты и разнообразные риски, Алан все же решил идти по проторенному пути и поступать в старшую школу, также называемую академией. Выбор академии был настолько очевиден, что Алан даже не думал об этом. Его же сестре все эти рассуждения были чужды. Профессию героя ей прочили с самого детства, а еще она просто фанатела от всемогущего, героя номер один в Японии. Она просто открыла несколько сайтов с геройскими академиями и выбрала ту, что стояла первой, Академия UA, даже не рассматривая другие варианты. Что касается их семейных взаимоотношений, то за 10 лет изменилось мало. Кацуки абсолютно плевала на законы о применении причуды, используя ее на своем брате по любому поводу. Однако Алан отдавал ей должное, дурой она явно не была. Используя причуду по любому поводу, она к своим 14 годам не имела даже одного предупреждения за ее использование. Ни разу за все эти годы она не допускала, чтобы ее личное дело было хоть немного запятнано. Девушка выросла абсолютной пацанкой, которой были чужды увлечения девчонок ее возраста, короткие, часто взлохмаченные волосы, тоже женственности не придавали. Единственным отличием от каноничного Кацуки была опрятно выглядящая одежда. Все-таки девушки имеют свои биологические особенности, и Мицуки буквально заставляла ее носить одежду правильно, не давая расстегивать верхние пуговицы рубашки или выходить из дома в неглаженной юбке. По скромному мнению Алана, она была довольно симпатичной девушкой, которой никогда не суждено выйти замуж. Именно за этот комментарий он был убит целых 3 раза, прямо за обеденным столом. Чистокровная цундере, думал он тогда, смотря в разгневанное красное лицо своей сестренки. Средняя школа Альдера, первый учебный день. Придя в школу и вытерпев ежегодное приветственное обращение директора, Алан вместе со своими одноклассниками направился в класс. Сегодня у них не было уроков, только классные и школьные мероприятия, которые их обязывали посещать. За проведенные здесь годы Алан завел довольно много хороших друзей и знакомых, однако старался все же держать дистанцию. Примерно зная свою дальнейшую судьбу, он понимал, что почти наверняка больше с ними не увидится. Единственным исключением был Мидория, стеснительный, нервный зеленоволосый паренек, которого он впервые встретил еще в детском саду. Правда, они были в разных группах, поэтому общаться начали лишь в школе. Откровенно говоря, Алан понятия не имел, как этот Наруто 2.0 не захотел уничтожить свою деревню после получения причуды. Отношение к нему было в лучшем случае пренебрежительное, а в худшем доходило до прямых оскорблений и угроз физической расправы. Конечно, Алан помогал ему в особо запущенных случаях, но становиться его постоянной нянькой точно не собирался, тем более, у него уже был подобный опыт, и он знал, что ни к чему хорошему такое спасение не приведет. «Ты уже видел сегодняшнее появление новой героини, горной леди?» – спросил его Мидория, пока они шли по школьным коридорам. «Не», – зевнув, ответил Алан. «Ты же знаешь, я смотрю только новости за неделю или за месяц. Появление очередного нового героя может и подождать моего внимания». Его скучающий тон ни капли не убавил энтузиазма Мидории, поскольку Алан был практически единственным, кто в какой-то мере разделял его фанатичное увлечение героями, хоть и относился к этому скорее, как к просто полезной информации. Но это было просто невероятно. Там был огромный злодей, который оказался сопротивление при аресте и куча героев-профи. Со злодеем сражался древесный Камуи, и вот когда он уже хотел применить свой суперприем, появилась девушка с причудой гигантизма и вынесла злодея с одного удара. Дай угадаю, она не стала сразу же возвращать себе обычную форму и дала прессе и очевидцам вдоволь снимать ее зад. Ухмыльнулся Алан, чем вызвал небольшой приступ паники у Мидории, который, замахав руками, начал лепетать о геройской узнаваемости и важности первого появления. Наконец, войдя в класс, Алан уселся на свое привычное место, сзади него уселся Мидория. Примерно через 5 минут все оказались на своих местах, и учитель начал урок. «Итак, я рад приветствовать вас всех в новом учебном году. Здравствуйте, учитель!» Нестройным хором ответил класс. «Теперь, когда вы уже в 3-м классе средней школы, у вас остается всего 1 год, чтобы определиться в своем жизненном пути и выбрать старшую школу и факультет, который вам в этом поможет. Сейчас я раздам вам бланки с профориентацией, но я ведь знаю, что вы все хотите поступить на геройский курс, верно?» С улыбкой закончил учитель. «Да». Класс буквально взорвался криками, с одновременной активацией своих причуд, что вообще-то было не только запрещено уставом школы, но и преследовалось по закону. Во всем классе только 3 не поддались всеобщему восторгу. Алан откровенно скучал, ожидая, когда все эти школьные мероприятия закончатся и он сможет пойти по делам. Мидория лишь стеснительно поднял руку, опустив локоть на стол. Кацуки фривольно качалась на стуле, всем своим видом показывая свое безразличие и превосходство. «Учитель, не стоит равнять меня с этими отбросами», — с нахальной улыбкой громко сказала она, наконец остановив свое качание на стуле. Полностью игнорируя возмущенные возгласы остальных учеников, учитель взял со стола какой-то лист и, быстро пробежав его глазами, сухо заметил: «Ах да, Кацуки хочет поступать в старшую школу Юэй вместе со своим братом Аланом». По классу прошлись удивленные перешептывания, о славе Юэй знали почти все. «Ой, Мидория тоже в Юэй собрался?» — слегка удивленно добавил учитель, когда его глаза еще раз пробежались по листку в руках. Кацуки на секунду буквально застыла. Если имя ее брата вызвало у нее только презрительную усмешку, то беспричудный, стремящийся поступить в Юэй, привел ее в ярость. В ту же секунду класс буквально взорвался от многочисленных смешков. Профессия герой слишком сильно ассоциировалась с использованием причуд, чтобы даже допустить мысль о том, что беспричудный может им стать. Глава 3. Начало преображения мамочек. Вскочив со своего места, Кацуки взрывом отбросила Мидорию к задней стене класса. «Снова платить придется», — вздохнул Алан, наблюдая за остатками парты Мидори, которые сейчас падали на пол. «Ты ведь даже хуже прочих, у тебя даже причуды нет, и ты думаешь, что сможешь соперничать со мной или хотя бы с моим братом? Погоди, Каччан!» — бестолково замахал руками Мидория, даже не пытаясь подняться с пола. «Я совсем не пытаюсь соперничать с кем-то из вас, поверь мне!» Неожиданно засмущавшись, он опустил голову, заговорив на пару тонов ниже. «Просто, это моя цель с самого детства, и поэтому я не узнаю, пока не попробую». «Что значит, пока не попробую?» — закричала Кацуки, на ее ладонях вновь появились небольшие взрывы. «Думаешь, это шуточки? Что ты вообще можешь, даже не имея причуды?» Не дождавшись ответа от Мидории, Кацуки наградила его еще одним презрительным взглядом, после чего села обратно за парту. Остаток учебного дня прошел довольно спокойно. После его окончания Кацуки хотела еще раз объяснить Мидории, почему тот не прав. Но так как Алан и Мидория все еще продолжали спорить по поводу новой героини, ей пришлось смириться и вместе с несколькими одноклассниками уйти развлекать себя в городе. Примерно через 20 минут Алан попрощался с Мидорией и отправился домой. Несмотря на то, что жили они по соседству, возвращались домой они обычно порознь. У Мидории была дурная, по мнению Алана, привычка превращать путь домой в прогулку, что Алан просто терпеть не мог, предпочитая отправляться на прогулку уже после того, как хотя бы сбросит свой портфель дома. Когда он был меньше чем в километре от своего дома, то увидел знакомый силуэт, несущий в руках 2 огромных пакета с продуктами. «Тетя Инка, опять вы из такой дали идете?» — улыбнулся Алан, догоняя зеленоволосую женщину. «Ой, Алан, да мне полезно, видишь, я и так располнела», — усмехнулась женщина, опуская пакеты на землю. «Так может лучше в фитнес-центр сходить, чем продукты из другой части города таскать», — усмехнулся Алан, подхватывая пакеты в руки, невзирая на протесты женщины. «Ой, я бы с удовольствием, но одной же скучно», — покачала головой Инка. «Так может с мамой будете ходить, там папа недавно ей абонемент полугодовой купил, крику было», — усмехнулся Алан. «А знаешь, наверное, поговорю с ней, а то меня все подкалывает, а сама чего», — решительно заявила Инка. Дойдя до дома и попрощавшись с матерью Мидории, Алан уселся обедать. В этом мире он решил избавиться от вредной привычки обязательно смотреть что-нибудь во время еды, поэтому просто наслаждался ее вкусом и тишиной, царящей в квартире. Лишь поздним вечером он узнал, что в его городе произошло сражение всемогущего и грязевого злодея, в котором также невольно приняли участие его сестра и Мидория. Всегда ведь ей говорил, будешь шлиться по всяким подворотням, найдешь неприятности. В любом случае, спасибо, что пытался ей помочь, я это ценю, сказал он Мидории, стоя вместе с ним во дворе дома тем же вечером. Ну, я просто делал то, что мне показалось правильным, пробормотал Мидория в ответ. Скажи, Алан, уверен, ты то мне не соврешь, у беспричудного вообще есть шансы стать героем, честно, усмехнулся Алан, есть, но много меньшие, чем у большинства, и это даже не ложь, учитывая какую силу и скорость имеют старатели или пятно, без всяких причуд, добавил он про себя. Еще немного поболтав и обсудив произошедшие события, они разошлись по домам. Вернувшись в квартиру, Алан направился к комнате Кацуки. «Я могу войти», — сказал он, постучав в дверь. «Да заходи ты уже», — раздался из-за двери ворчливый голос Кацуки. Войдя в комнату, Алан увидел, что Кацуки просто лежит на диване, смотря в потолок. «Просто хотел узнать, как ты», — улыбнулся Алан, плюхаясь рядом. «Все у меня прекрасно», — поморщилась Кацуки. «С чего вы все взяли, что мне нужна помощь? А я не говорил, что тебе нужна помощь, ты же сильная», — усмехнулся Алан. «Именно так, уж точно сильнее такого придурка, как ты», — скрестив руки на груди, усмехнулась Кацуки. «Ну это то само собой, куда уж мне», — рассмеявшись, Алан откинул тело назад, упав прямо на оголенный живот Кацуки. «Эй, ты чего?» — слегка покраснев, вскрикнула девушка. «Да так, вспоминаю былое, тебе же всегда нравилось на мне лежать, вот забираю должок, ничего мне не нравилось, просто показывала тебе твое место», — отрезала Кацуки, тем не менее даже не пытаясь спихнуть его с себя. Молча пролежав несколько минут на животе сестренки, Алан быстро вскочил на ноги. «Ладно, вижу, что ты в норме, так что не смею больше отвлекать. Ага, без тебя дел полно», — всем видом показывая свое безразличие, ответила Кацуки. Усмехнувшись про себя и посетовав на неблагодарных цундер, Алан ушел в свою комнату. 5 месяцев спустя, после окончания своих школьных занятий, Алан быстро направился на пустырь, который он заприметил уже довольно давно. Сегодня с утра, когда он как всегда отлично ответил у доски и завершил очередной квест с мизерной наградой, то неожиданно понял, что имеет достаточно очков для покупки нового навыка. Персонаж бан, лисий грех жадности. 1. Кража, 500. 2. Сенсорика, 500. 3. Нулевой обзор, 400. На данный момент у него было ровно 504 очка, что позволяло ему выбрать для себя любой навык. Нулевой обзор был доступен уже довольно давно, но имея огромную регенерацию, которая уже имела 2-й уровень, он решил его не брать. Сейчас его целью, конечно же, был навык кража, который был 2-й главной фишкой бана, сразу после чудовищной регенерации. Выбираю 1-й вариант, кража. Покупка. Кража, 500 очков. Подтвердить? Да. Получен навык кража УР1. Описание. Владелец навыка кража способен движением пальцев руки воровать, притягивать к себе какие-либо объекты. Сила притяжения и максимальный вес объектов определяется уровнем владения навыком. Воровать физические характеристики у противника, тем самым усиливая себя и ослабляя его. Количество украденных характеристик и их максимальное количество определяется уровнем владения навыком. Отлично. Качать уровень кражи будет явно полегче, чем уровень бессмертия, так что до начала вступительных в UA я должен уже достаточно хорошо им владеть. Держитесь, девочки, день создания гарема уже близок. Глава 4. Тренировки вместе и порознь. С того самого дня он начал активные тренировки своей новой способности. Алан прекрасно понимал, что несмотря на все его подколы, Кацуки сейчас действительно была сильнее него. Регенерация позволяла ему практически игнорировать ее взрывы, но только пока она сдерживала их силу. На памяти Алана она ни разу не уничтожала больше 10% его тела, даже когда грозилась убить его, что было не таким уж редким явлением. Во многом из-за этого его бессмертие так медленно прогрессировало. Навык бессмертия УР3. Описание. Владелец навыка бессмертия получает следующее. Увеличение срока жизни, на данный момент 300 лет. Иммунитет к каким-либо болезням и ядам, без ограничений. Отсутствие необходимости в пище, еда и питье. Повышенная регенерация, На данный момент вы можете регенерировать из 30% вашего тела, возможность восстановить утраченную голову. Дополнительный навык – исцеление. Позволяет исцелять союзника от повреждений средней тяжести, капнув ему в рот немного своей крови. С кражей же все было намного проще, он мог тренировать ее, когда угодно и сколько угодно. Поэтому пока Мидория таскал мусор по пляжу, используя силу своих рук и ног, Алан сидел на диване, методично притягивая к себе гантели разного веса. Дни шли за днями, и вот до выпускных экзаменов в школе оставалось всего пару месяцев. «Так ты реально начал тренироваться?» – удивленно спросил Алан, глядя на полумертвого Мидорию. «В зал записался?» «Ну, что-то вроде», – неуверенно ответил тот. Алан был единственным его другом из тех, кто не пытался поиздеваться над ним при любой возможности, однако Всемогущий просил никому не рассказывать о их тренировках, поэтому Мидория находился в крайне неудобном положении. «Ладно, тебе это явно не помешает, только не переусердствуй», — усмехнулся Алан. «А ты сам готовишься к вступительным в UA?» Стремясь перевести тему, спросил Мидория. «Да, я немного поработал над своими силами. Думаю, теперь проблем быть не должно», — уверенно ответил Алан. Вернувшись домой после уроков, Алан застал уходящих Мицуки и Инка. Несколько месяцев походов в фитнес-клуб определенно пошли им на пользу. Мицуки, хотя и так выглядела довольно молодо и подтянуто благодаря своей причуде, теперь стала еще притягательнее и сексуальнее. Инка же практически избавилась от лишнего веса, вернув себе былую красоту и стройность. «Алан, я скорее всего вернусь только к ночи, так что дом на вас с Кацуки, постарайтесь ничего не сломать. Фитнес-клуб теперь работает до ночи». «Мам», — усмехнулся Алан, — «не знаю насчет фитнеса, а вот бар точно до ночи», — усмехнулась в ответ Мицуки, под осуждающим взглядом Инка. «В общем, не хулиганьте там». «Хорошо, мам». Помахав рукой на прощание, Алан поднялся к себе в квартиру. Несмотря на то, что сейчас вроде бы была зима, температура за окном редко опускалась ниже 10 градусов. Сбросив с себя почти всю одежду, Алан со вздохом приступил к притягиванию гантелей. Сейчас его максимальный вес составлял всего около 2 килограмм. Конечно, этого уже хватало, чтобы не беспокоиться о роботах на экзамене, но явно было недостаточно для серьезной драки. Оценить количество физической силы и скорости, которую он мог украсть, было несколько сложнее. Все-таки удобного числового отображения у него не было и приходилось руководствоваться только собственными ощущениями. Если я успею вкачать его еще на 1-2 уровня, то будет просто отлично. А уж когда я приобрету себе третий навык. «Алан, ты здесь?» — раздался голос Кацуки из-за двери. «Заходи, сестренка», — крикнул он, отвлекаясь от своих мыслей. «Короче, я...» «Боже, ты бы хоть оделся, придурок», — завопила Кацуки, отворачивая лицо, чтобы скрыть смущение. «Ой, да чего ты там не видела?» — усмехнулся Алан, откровенно наслаждаясь ее реакцией. «Тем более я и так в шортах сижу, а сверху то не прикрыть», — прорычала девушка, еще сильнее краснея от взгляда на подтянутое тело брата. «И вообще, я по делу». «Ладно, ладно», — улыбнулся Алан, притягивая к себе и футболку, и быстро ее натягивая. «Хотя где ты еще мужское тело то увидишь? Ах ты!» Кацуки уже хотела вновь взорвать его, но поняв, что это просто банальная провокация, продолжила говорить. «В общем, я тут подумала, что мне тоже не помешает немного подготовиться ко вступительным в UA. Хочешь заниматься вместе?» — не поверил своим ушам Алан. «Нет, ты просто будешь живой мишенью, заодно и сам, может, чему научишься», — с нахальной улыбкой сказала Кацуки, полностью вернув себе самообладание. «Понятно, не знаешь, как выразить свою сестринскую любовь и решила мне помочь. Я польщен». «Да как ты!» — вновь покраснев от злости и смущения, завопила девушка. На ее руках заискрились маленькие взрывы, и Алан решил больше не рисковать своей комнатой. «Да все, я согласен, когда начнем?» «Через полчаса, будь готов выходить», — крикнула Кацуки, вылетела из комнаты и громко захлопнув за собой дверь. «Да что это за приступ эксгибиционизма сейчас был? Что он вообще о себе возомнил?» — бормотала она себе под нос, старательно пытаясь выбросить эту картинку из своей головы. Примерно через 20 минут он быстро привел себя в порядок и, натянув первую попавшуюся пару джинс, вышел из комнаты. Он успел выпить чашку чая на кухне, прежде чем из своей комнаты вышла Кацуки. «Ты уже готов?» «Отлично. Юбка тебе все же больше идет», — усмехнулся Алан, пробежавшись глазами по ее телу. Сейчас Кацуки была одета в черно-оранжевый облегающий спортивный костюм, который несомненно подчеркивал ее в нужных местах. Не дождешься, эксгибиционист чертов. Идем. Выйдя из дома, они сразу же сели в подъехавшие такси и, проехав примерно полчаса, наконец вышли. Это была одна из старых частей города, где уже давно царила только тоска и уныние. Кацуки уверенным шагом провела его к безлюдному пустырю, что находился за несколькими заброшенными домами. «Даже не хочу спрашивать, как ты нашла это место», — покачал головой Алан. «Вот и правильно. Я здесь, чтобы стать еще сильнее, чем была», — уверенно заявила Кацуки. «Так каков план?» Поняв, что сестра не настроена на веселье, Алан тоже вернул себе немного серьезности. «Мы устроим настоящую битву. Ну, точнее, ты будешь много бегать, стараясь убежать от моих атак, а я буду стараться не убить тебя». «Ладно», – пожал плечами Алан, – «тогда расходимся». Отойдя друг от друга метров на 20, они кивнули друг другу. Отбросив руки назад, Кацуки создала позади себя два взрыва, которые с силой бросили ее тело вперед. «Быстрое», – пронеслось в голове Алана. Кажется, он впервые видел, на что способна его сестра в бою. Выбросив правую руку вперед, он дважды использовал кражу. Кацуки была всего в паре метров от своего брата, когда неожиданно почувствовала, как ее кроссовок срывается с ее ноги. На секунду сбитая с толку, она даже не заметила, что уже пролетела над Аланом, который в этот момент предусмотрительно пригнулся. Глава 5. Совершенно новые ощущения. Не успел Алан порадоваться тому, что смог увернуться от первой атаки Кацуки, как она при помощи взрыва одной руки развернулась прямо в воздухе и выбросила вторую руку вперед. Алан сделал то же самое, вновь используя кражу. В ту же секунду его тело обдало жаром взрыва, а ударная волна отбросила его метров на 10. «Не будешь тут эксгибиционизмом заниматься, когда футболок не напасешься», — ухмыльнулся он про себя. К его большому сожалению, регенерация на одежду не распространялась, поэтому он был вынужден сбросить с себя остатки футболки, которые опаленными лохмотьями болтались у него на груди. Алан даже не успел встать с земли, как снова был атакован. Не щадя окружающей местности, Кацуки вовсю использовала свою причуду. Алану оставалось только молча ухмыляться тому факту, что она все еще избегала направлять взрыв ему в голову, предпочитая либо уничтожать его конечности, либо наносить обширный, но не пробивающий удар в туловище. Постоянно перемещаясь, он использовал кражу раз за разом, ощущая, как чужая сила распространяется по его телу. Сама же Кацуки судорожно пыталась понять, что происходит. Она уставала необычайно быстро, ее силы истощались с каждой секундой, а она ничего не могла с этим поделать. Если в начале боя она чувствовала, что превосходит своего брата по части причуды и лишь немногим уступает ему в физической силе, то сейчас он уже без каких-либо проблем избегал ее атак, даже когда она старалась задеть максимально возможную площадь. «Кажется, пора», — улыбнулся Алан, почувствовав, что его сестренка уже буквально падает с ног. Еще разок использовав кражу, он совершил быстрый рывок к шокированной Кацуки. В мгновение ока повалив ее на землю, он прижал ее к земле, держа за обе руки. Он правильно подгадал момент, поэтому руки Кацуки лежали ладонями вниз, не давая ей больше использовать причуду. «Ну и как тебе, сестренка?» — улыбнулся он, нависнув над девушкой всем телом. «Я не пэ», — пробормотала она. Ее брат, которого она, конечно же, не считала совсем уж слабаком, но которого никогда не считала серьезным соперником, сейчас полностью доминировал над ней. Более того, она была настолько слаба, что с трудом могла пошевелиться. Распростертая на теплой земле, она чувствовала что-то, чего еще не ощущала ни разу в жизни. Мускулистое тело ее брата, что зависло в паре сантиметров над ней, как будто бы излучало подавляющую ее энергию, заставляя ее отбросить какие-либо попытки сопротивления. Он невероятен. Помимо ее воли пронеслось у нее в голове. Хотя прошло не больше пары секунд, по ее ощущениям прошло по меньшей мере минут 10, прежде чем Алан вновь улыбнулся и неожиданно наклонил к ней свое лицо. «Что ты?» – испуганным голосом прошептала Кацуки, пытаясь изгнать из своей головы сцену, которую упорно рисовало ее сознание. «Я просто хочу показать, что тебе еще есть куда расти», — пройдя мимо ее приоткрытых губ и опустившись к уху, прошептал Алан. «Да, я поняла», — с трудом выдавила из себя Кацуки, смотря прямо в улыбающиеся глаза своего брата. Через несколько секунд Алан быстро поднялся с земли, отпуская все еще тихую Кацуки. На самом деле он использовал кражу еще раз, когда девушка уже была на земле, однако обнаружил, что уже полон, его лимит поглощения сил на данный момент был исчерпан. Теперь он знал, что на данный момент способен увеличить свою силу примерно вдвое, что было довольно неплохо, но далеко не пределом его мечтаний. Но, что намного более важно, ухмыльнулся он, глядя на поднимающуюся с земли Кацуки. Она ведь точно возбудилась. Я, наверное, мог ее взять прямо там, а она бы и не пикнула. В таком положении было сложно это не почувствовать, так что это почти наверняка так. В мыслях о своем гареме, я как-то даже не думал о сестре или матери, но теперь если уж веселиться, то по полной, верно. Путь до дома они провели почти в полной тишине. Кацуки большую часть дороги пыталась осознать произошедшее, а Алан не хотел ей мешать, понимая, что в таких вещах спешить не стоит. Лишь к концу дороги Кацуки, казалось, пришла в себя, вернув вечно самоуверенную улыбку на своем лице. По возвращении домой, они обнаружили, что он все еще пуст. Их отец довольно часто задерживался на работе до ночи или даже до утра, а мать очевидно хорошо проводила вечер в баре со своей подругой Инка. И пока Алан спокойно наслаждался недельными новостями, которые он читал каждую пятницу, Кацуки заперлась у себя в комнате, пытаясь найти в интернете информацию, весьма деликатного характера. Перерыв целую кучу сайтов, она обреченно рухнула на кровать. Такого просто не может быть, но все сходится, я промокла, возбудившись от собственного брата. Что, сука, со мной не так? Я ведь никогда не понимала этих девчачьих идолов. Даже когда тот придурок признался мне в любви, я просто послала его. Так почему сейчас? Пролежав, полностью погруженная в свои мысли, около получаса, Кацуки невольно заснула, утомленная сегодняшним днем и душевными переживаниями. Алан же внимательно прислушивался, лежа на своей кровати, ожидая звука открытия входной двери. Сегодня его мать должна была прийти в не совсем трезвом состоянии, и он хотел кое-что у нее выведать. Однако его планам не суждено было сбыться. Внезапно он почувствовал необычайную тяжесть во всем теле, его глаза закрывались как будто бы сами по себе. Черт, еще ведь отдача есть. Это была его последняя мысль, перед тем как он погрузился в сон. Пришедшая домой Мицуки с удивлением обнаружила, что ее дети уже, похоже, давно спят, а дом мало того, что цел, так еще и ужин был не тронут. Не имея желания разбираться во всем этом в своем состоянии, она дошла до своей спальни и отрубилась. Это же время, квартира семьи Мидория. Я взрослая женщина, и я имею право пару раз в год выпить со своей подругой, не выслушивая нотации от собственного сына. Слегка заплетающимся языком вещала Инка, стоящему перед ней Изуку. Но мам, я ведь просто спросил, нужна ли тебе помощь, чтобы дойти до кровати. Активно жестикулируя, пытался объяснить Изуку. Глава 6. Проба новых способностей. Это было чертовски близко, сестренка. Выкрикнул Алан, с трудом уворачиваясь от очередного прицельного выстрела. Ты просто слишком расслабился. Не стоит делать мне поблажек. Ответила Кацуки, ни на секунду, не сводя глаз с бегающего перед ней Алана. С момента их первой совместной тренировки прошел примерно месяц. Сначала Алан даже начал бояться, что умудрился испортить их и без того неидеальные отношения, но все наладилось. Преодолев первые дни взаимной неловкости, они с Кацуки стали даже более близки, чем раньше. Сам ее характер нисколько не изменился, просто теперь у нее появилась новая цель – полностью превзойти своего брата, рано или поздно. К тому же, теперь она действительно стала более спокойной, оставаясь с ним наедине, хоть и по-прежнему прятала свои, уже довольно очевидные, чувства за маской безразличия и сосредоточенности на учебе и тренировках. Алан только осторожно подталкивал ее в нужном направлении, надеясь, что рано или поздно девушка сможет признаться в этом хотя бы самой себе. Он никуда не спешил и уж тем более совсем не хотел хоть как-то травмировать девушку своими действиями. Все-таки она была не из тех, кого он хотел использовать для своих утех и вспоминать о них только по мере надобности. Попался. Заметив, что Алан отвлекся, Кацуки направила концентрированный выстрел прямо в него. Достигнув цели, он пробил грудь Алана насквозь, заставляя его удивленно ощупывать срастающуюся дыру, лежа на земле. «Ох, это было больно!» — улыбнулся он, вставая на ноги. «Не ври, ты просто снова расслабился, недооцениваешь меня, да?» Сложив руки на груди, Кацуки впилась в него разгневанным взглядом. За этот месяц они прекрасно изучили причуды друг друга, поэтому она могла выкладываться на полную, не боясь навредить своему брату. По их примерным подсчетам, ей нужно было нанести 4-5 мощных взрыва в упор, один за другим, чтобы действительно иметь шансы нанести его телу непоправимый урон. Средняя школа Альдера, месяц до выпускных экзаменов. Сегодня был один из последних тестов, от которых зависел их допуск к финальным экзаменам. Языки всегда были слабостью Алана, поэтому это был единственный тест, на котором он действительно должен был хорошо поработать мозгами и напрячь память. Через 30 минут он наконец вышел из класса, облегченно вздохнув. Через пару секунд за ним вышла, как всегда самодовольная, Кацуки и, бросив сочувственно презренный взгляд на остальных, ушла в столовую. «Ну, как там твои тренировки?» — усмехнулся Алан, глядя на еле волокущегося из класса Мидорию. Подняв на друга свои уставшие глаза, он понял, что Алан прекрасно знает ответ и молча махнул рукой. «Ладно, ладно, не обижайся», — усмехнулся Алан. «У тебя сегодня тоже тренировка? Вообще, сегодня по расписанию отдых, но я хотел. Значит, пойдешь со мной, я хочу кое-что на тебе испытать», — прервал его Алан, увлекая за собой. Час спустя, магазин ювелирных украшений на заказ. «Знаешь, это все выглядит немного странно, неуверенно смотря на цели их пути», — сказал Мидория. «Оставь свои подозрения, мне нравятся девушки», — рассмеялся Алан, заходя внутрь. Быстро получив свой заказ на кассе, он вышел к растерянному Мидории. «Кольцо, мы здесь за этим, не просто кольцо», — усмехнулся Алан. «У моей крови есть одна интересная особенность, но, чтобы она сработала, мне нужна сама кровь». Нацепив кольцо на палец, Алан быстро провел им по своей левой руке, на которой мгновенно образовался кровавый след. На внешней стороне кольца был сделан небольшой острый выступ, с помощью которого он и рассек свою кожу. «Прозвучит немного странно, но для тебя это вряд ли будет проблемой. В общем, тебе нужно проглотить одну каплю. Сно». Сначала Мидория подумал, что это очередная шутка, но посмотрев на лицо Алана, он понял, тот абсолютно серьезен. «Ладно, это похоже моя судьба», — обреченно подумал он. Подцепив пальцев небольшую каплю крови, он на секунду закрыл глаза и быстро проглотил ее, лишь слегка поморщившись. «Вот оно», — подумал Алан, увидев, как синяк на ноге Мидории, на который он все это время пристально смотрел, исчезает в считанные секунды. «Ничего себе», — пробормотал удивленный Мидория, с удивлением осматривая свои руки. «Все мозоли, ссадины и синяки, полученные от падения на землю, они все исчезли. Более того, все его тело чувствовало себя так, будто он как минимум хорошо высыпался все это время и ни капли не переусердствовал на тренировках. Нетронутой осталась только ментальная усталость. Несмотря на то, что его тело было готово к новым свершениям, он все еще невероятно хотел спать. «Значит, работает», — удовлетворенно хмыкнул Алан. «Только не думай, что этим можно исцелить что-то серьезное. Оторванную конечность или там просто серьезную рану это тебе не восстановит. Не хватало еще, чтобы он стал еще более безрассудным». Вскоре попрощавшись с Мидорией, Алан вернулся домой. Скинув школьный рюкзак и немного перекусив, он прошелся до метро и сел на первый попавшийся поезд. Сегодня у него не было запланировано тренировки с Кацуки, а желания тренироваться в одиночку у него совсем не было. Поэтому сегодня он решил устроить себе выходной. Выйдя на одной из станций, он спокойно шел по городу, полностью погруженный в свои мысли и планы, когда до его сознания долетел громкий девчачий крик. «Жон мне, потому что иначе я не успею завершить свой проект для вступительных. Неужели ты не понимаешь?» Повернув голову в сторону, откуда доносились голоса, Алан увидел небольшой магазин. Судя по вывеске, он торговал различными деталями для электронных устройств. Голоса доносились из-за открытой двери. Подойдя поближе и приглядевшись, Алан увидел, что в магазине было трое. Пожилой мужчина, очевидно бывший хозяин этого маленького магазинчика, парень в очках, который активно жестикулировал и постоянно пятился от наступающей на него девушки. И сама девушка, в которой Алан не без труда узнал Хацуми Мей, которая в недалеком будущем должна была поступить в UA. «Ну, тут уж сам Бог велел», — пробормотал он, мысленно перебирая в голове несколько вариантов их знакомства. Глава 7. Хацуми Мей. «Еще раз повторяю, мне плевать, насколько там важен твой проект. Я взял ее первым, значит она моя, точка. Да будь ты человеком, войди в положение». Я ведь, увлеченные спором, они даже не заметили, что в магазин вошел третий покупатель. «Так, ну попробуем вот это». Войдя внутрь, Алан быстро огляделся, особенно заострив свое внимание на странные детали, которую парень оборонял от наседающей девушки. «Вам что-нибудь подсказать?» Заметив посетителя, Продавец быстро переключил свое внимание. «Нет, я знаю, что мне нужно», — улыбнулся Алан, подходя к парочке спорящих. «Я тут случайно подслушал ваш спор и, кажется, могу помочь». «Да», — в один голос спросили спорщики. «Я, честно говоря, понятия не имею, что это такое, но у моего отца они на полке валяются. Могу отдать один, если нужно». «Уверен, что именно такой?» — спросил Эмей, пристально глядя на Алана. «Уверен, у меня почти фотографическая память», — усмехнулся Алан. «Вот и отлично». Быстро сориентировавшись, парень побежал на кассу. Не дожидаясь выдачи чека, он забросил хреновину в сумку и практически бегом вышел из магазина. Вслед за ним вышли Эмей с Аланом. «Итак, где ты живешь?» — спросила девушка, придвинувшись так, что между телом Алана и ее немаленькой грудью осталось всего пару сантиметров. Алан был более-менее к этому готов, так что усилием воли заставил себя не двигаться с места, хотя подобная близость действовала ему на нервы. «Не так уж далеко, но нам туда и не нужно», — улыбнулся он, протягивая ей деталь, которую до этого держал в руке за спиной. «Ух ты!» Нисколько не смущаясь произошедшей только что кражи, Мей быстро выхватила деталь из рук Алана. «А теперь говори, чего это ты незнакомым девушкам помогать любишь?» Хитрым взглядом осматривая его с ног до головы, спросила она. Алан пожал плечами. «Ничего особенного. Просто услышал, что ты в Юэ хочешь, решил помочь. А еще ты красивая оказалась, ну как тут устоять? Ха, а мне нравится твоя прямота», — усмехнулась Мей. «Значит, тоже в Юэ собрался? На геройский факультет наверняка?» «Да, именно туда», — кивнул Алан. «И какая у тебя причуда?» — прищурилась Мей. «Сверхрегенерация и небольшой телекинез». Глаза девушки мгновенно загорелись. «Сверхрегенерация? Насколько сильная?» «Пока хотя бы 30% моего тела остаются неуничтожены, я могу полностью восстановиться. Секунды 3-4 обычно занимает». «Да, ты точно то, что мне нужно», — завопила Мей, не давая Алану вставить хоть слово, продолжила. «Меня зовут Хацуми Мей. Я лучший механик в нашем городе, меня даже приглашали на Айостров, после завершения моего обучения, и мне очень нужно твое тело». «Нет, она точно мне нравится», — улыбнулся Алан про себя. «Если я буду использовать своих малышек на тебе, то смогу быстрее продвинуться в их усовершенствовании. Разумеется, наше сотрудничество не будет односторонним. Как будущему герою, тебе просто необходим человек из факультета поддержки. Я могу создать кучу различных примочек, которые определенно тебе помогут». «Ну как?» — девушка еще сильнее придвинулась к нему, буравя его горящим от возбуждения взглядом. «Ладно, ладно, я не против попробовать», — усмехнулся Алан. «А если будешь почаще ко мне грудью прижиматься, то точно сработаемся». «А?» — Мей, кажется, только сейчас заметила, насколько близко стоит, и сделала шаг назад. «Да неважно. Ты свободен завтра вечером?» «Ага, после школы я занят только во вторник и четверг». «Отлично, тогда добавь меня в друзья и увидимся на этой же станции завтра, проезд я тебе оплачу», — сказала Мей, протягивая ему телефон с открытым QR-кодом. Добавив друг друга в местном аналоге Лине, они с Мей разошлись в разные стороны. Девушка спешила обратно в школьный клуб, а Алан просто решил, что на сегодня приключений достаточно. Забавная все же девчонка. Наглости и инициативности хоть отбавляй. Уж не знаю, что она в целом из себя представляет, но пока она мне крайне симпатична, — рассуждал Алан, сидя в поезде, везущем его домой. Когда он приехал домой, было еще только 8 вечера. Быстро поднявшись по ступенькам на свой этаж, он обнаружил стоящую у двери Кацуки. «Тоже погулять вышла?» — улыбнулся он. «Да так, воздухом подышать. Сам то с каких пор жизнь вечернего затворника забросил», — оскалилась Кацуки, открывая дверь. «Вот не надо тут. Вечер — все еще лучшее время для спокойного времяпровождения, желательно на диване и с вкусной едой. А ты про затворников сразу». «Ну да, ты не затворник, ты просто лентяй», — усмехнулась Кацуки, направляясь в свою комнату. «Подрастешь, научиться ценить спокойные вечера», — усмехнулся Алан про себя. Тот же день, кафешка возле домов Бакуго и Мидори. Пришел со школы и сразу отрубился. Представляешь, такой уставший последнее время ходит, ума не приложу, где он так устает, — взволнованным голосом рассказывала Инка. «Может, к поступлению готовится», — предположила Мицуки, протягивая подруге стакан воды. «В любом случае, ты бы, может, его к психологу сводила. Ну не на одних же героях мир держится. Что он себе там в голову вбил?» «Да я давно хотела, но как-то думала, само пройдет, Инка устало покачала головой. «Твои-то как, все дерутся, ты знаешь, на удивление почти прекратили», сказала Мицуки, беря со стола пирожное. «Хотя подозреваю от того, что тренироваться вместе стали. Видимо, там все свои споры теперь решают, или повзрослели наконец». Глава 8. Деловое предложение Мей. Месяц спустя. «Так, а теперь попробуй пошевелить большим пальцем», скомандовала Мей, внимательно смотря на сервопривод, закрепленный на руке Алана. «Вот та, ауч, да сколько можно», взвыл Алан, когда механизм в очередной раз выгнул его пальцы под неестественным углом. «Либо расчеты неверны, либо я что-то не учла в проектировании», возбужденно бормотал Мей себе под нос, полностью игнорируя возмущенный взгляд Алана. «Слушай, мы с этой штукой уже недели две возимся, ты уверена, что оно вообще того стоит?» спросил ее Алан, вытаскивая руку из недоработанной части экзоскелета. «Оно будет того стоить, даже если мы вообще ничего не добьемся», уверенно заявила Мей. «Так что нацепляй ногу. Прости меня, правая», усмехнулся Алан, беря с тележки новую часть экзоскелета. После того, как Алан отдал ей ту странную хреновину, назначение которой он так и не узнал, Мей примерно за неделю доделала свои проекты для вступительных. Все они имели порядковые номера, с 1 по 5, по ее словам, должны были быть гарантированным пропуском на факультет поддержки. Видя, что девушка смогла сделать, используя только ресурсы обычной технической средней школы, Алан не сомневался, что по части проектирования и механики Мей была настоящим гением. Конечно, тут не было никакой прирожденной гениальности, просто она была действительно увлечена своим делом, а когда ты увлеченно работаешь над чем-то каждый день в течение многих лет, то результат обычно не заставляет себя ждать. Сейчас они в основном работали над ее проектом усиленного экзоскелета, который она планировала реализовать уже после поступления в UA, так что он пока даже порядкового номера не имел. По ее задумке он должен был чувствовать сокращение мышц человека и усиливать его движение, или просто двигать тело вместо него, если носитель слишком слаб для самостоятельного движения. Еще у нее был проект номер 9 «Реактивный ранец», который должен был позволять носителю летать на короткие расстояния. Однако пока оба проекта могли только тренировать причуду Алана, постоянно ломая ему разные части тела. В основном это было связано с тем, что у Мей не хватало ресурсов на качественные детали, поэтому ей приходилось заменять их менее качественными или придумывать настоящие костыли, со всеми вытекающими последствиями. «Ладно, на сегодня хватит», махнула Мей рукой. «Нагрудник протестируем в следующий раз. Фух, ранец мне больше нравится, хоть полетать можно», усмехнулся Алан, стягивая со своей ноги в очередной раз забарахливший прибор. «Слушай», медленно проговорила Мей, снова подходя вплотную, «у меня к тебе еще одно предложение». «Что на этот раз?» ответил Алан, снова бессовестно любуясь фигурой девушки перед ним. Темная, немного поношенная майка, крепко обтягивающая пышную грудь, спортивное телосложение, которое было не скрыть пофигистическим отношением к носимой одежде, и главное, вечно горящие энергией глаза, которые были прекрасным дополнением к и без того милому личику. «Ты должен непременно поступить в UA, а я...» Мей резко приблизилась и, закинув руку на плечо Алана, поцеловала его в губы. Ее поцелуй был такой неумелый, но одновременно такой желанный, что Алан на несколько секунд просто выпал из реальности. «И как тебе моя сделка?» Смущенная улыбнулась Мей, когда их губы наконец разошлись. «С удовольствием с вами посотрудничаю», улыбнулся Алан, притягивая смущенную девушку для новой серии поцелуев. Покинув лабораторию Мей на полчаса позже обычного, он решил пройтись до метро пешком. До следующего поезда был еще целый час, а торчать на перроне у него особого желания не было, а еще ему нужно было обдумать неожиданное деловое предложение Мей. «Я ведь уже даже забыл свою изначальную цель, пока вместе с ней свои кости ломал. Может, это мой скрытый фетиш? Кто мое тело по максимуму изувечит, тот и лучшая жена. Боже, бедный злодей. Ладно, нужно признать очевидное, этот дух вечного исследователя, похоже, заразил даже меня. С другой стороны, ее поведение ни на что такое не намекало, ни намека, ни слова флирта, а потом так сразу, а может, все и логично. Прямолинейность, это определенно в ее духе, а смущенный я вообще ее первый раз вижу. К тому же, она все время в работе, а судя по пустоте ее лаборатории, она почти всегда одна. Значит, по сути, я единственный парень, кто с ней постоянный контакт поддерживал, еще и увлечение ее в какой-то мере разделяю. А она все же девушка, хоть и со странностями, вот и закономерный итог. Ладно, будем считать, что ответ мы нашли. Теперь остается только свою часть сделки исполнить, а там и оставшуюся часть СМИ забрать. Добравшись до нужной станции метро, Алан дождался своего поезда и вскоре оказался дома. Зайдя в квартиру, он бросил ключи на тумбочку и уже хотел пойти в свою комнату, когда из кухни вышла Мицуки. «Алан, я уже ведь звонить тебе хотела. Уже почти ночь на дворе, мог бы хоть написать, что задерживаешься. Мамы, похоже, во всех вселенных одинаковы», — усмехнулся он про себя. «Мам, ну на 2 часа же всего задержался, что ты сразу?» Прищурив глаза, Мицуки хитро улыбнулась. «А чего это ты такой счастливый? Ну-ка рассказывай, с кем это ты там задержался?» «Мам!» — возмущенно крикнул Алан. «Вот любишь ты себе что-то придумывать». «Ага, придумывать как же», — усмехнулась Мицуки. «У тебя на лице все написано. Чего вы орете?» — выглянула из своей комнаты Кацуки. «Да вот твой брат, похоже, с девушкой гуляет, а маме не рассказывает», — рассмеялась Мицуки, украдкой наблюдая за возмущенным лицом сына. «Да кому этот придурок нужен?» — буркнула Кацуки, с силой захлопнув дверь. Глава 9. Семейный ужин. «Да просто невозможно, чтобы ты реально боялся. Ты ведь даже если сорвешься, то через пару секунд с тупой лыбой встанешь. Я не говорил, что боюсь любой высоты, но страх высоты больше 100 метров – самая естественная вещь, которая есть в этом мире». Кацуки только непонимающе закатила глаза. Иногда понять своего брата для нее было сложнее, чем победить его в схватке. «Ладно, сам предложил, сам и выбирай место. Все равно идея – полный бред», — сложив руки на груди, выдала девушка. «Ничего не бред. Тебе действительно нужно расслабиться, а то совсем уже с этими экзаменами загналась. Просто устраивать целый альпинистский поход – это не вариант. Я слушаю твои предложения, гений. Я имел в виду что-то нормальное, немного расслабляющее от всей этой учебы и тренировок. Поход в ресторан или что-то подобное». «В ресторан?» — лицо Кацуки резко приняло розовый оттенок. «Ты хоть понимаешь, как это будет выглядеть?